Глава первая. «Вы, наверное, удивлены, что я собрала вас здесь, дети мои». Я всей своей сутью почувствовала, как она мягко улыбается каждому из нас, и это несмотря на то, что демон и дроу находились у нее за спиной. «Что ж, я объясню. Один из ключевых миров в опасности. Мой братец Хаус заигрался, и ситуация вышла из-под контроля. Ваша задача — восстановить баланс». На этот раз я почувствовала не улыбку, а пронзительный взгляд и окончательно уверилась, что передо мной сама госпожа тьма. Это чувство, повышенное внимание потусторонней сущности, не спутать ни с чем. А уж внимание тьмы и подавно. Это не свет, не смерть и даже не хаос. Тьма, она везде, в каждом. Тьма безжалостна и беспощадна. Тьма, она изначально. «Почему мы?» Демон смотрел на госпожу с откровенным пренебрежением, наивно думая, что раз адепт хаоса, то не подвластен ее влиянию. Наивный. «За что такая честь?» Я слегка качнула головой, осуждая мужчину за неуместное ехидство. Впрочем, если он хочет умереть, его право. Сама не в восторге. Госпожа с легкостью отбила мужское хамство одной язвительной полуулыбкой, на мгновение мелькнувшей под капюшоном. Но так уж подсказала судьба, а в этом деле ей нет равных, но время идет. Я продолжу, если позволите. И снова ироничная улыбка, которую я почувствовала всем телом и не смогла не улыбнуться в ответ. Пускай сейчас моя госпожа смерть, перед тьмой я преклонила колени намного раньше. Мир вас не удивит, в чем-то он схож с вашими, отличия несущественны. Разберетесь на месте, не маленькие. Население многообразно. Так что ни один из вас не вызовет пересудов у окружающих, если не выпячивать отличия намеренно. А теперь о главном. Ее голос растерял все веселье, и каждое слово выжигалось на моем замершем сердце расплавленным серебром. В мире набирает силу течение хаоситов-радикалов. Одной такой группе энтузиастов удалось не только раздобыть обряд призыва истинного хаоса, но и провести его. Однако, как обычно в таких случаях водится, что-то пошло не так. В тоне госпожи промелькнуло презрение. Дилетанты. Снова оглядела всех нас, задерживая внимание на каждом, но удивительным образом не поворачивая головы. Когда ее внимание коснулось меня, я ощутила не только вымораживающий пристальный взгляд, но и неожиданно одобрение. Это удивительным образом приободрило и позволило немного расслабиться. Чем бы нас сейчас ни озадачили, смерть отодвигается на неопределенный срок. Теперь на месте ритуала разворачивается неуправляемая воронка хаоса, грозящая поглотить мир в течение ближайшего цикла. Ее голос был спокоен, а взгляд будто устремился в себя. «Ни мне, ни остальным моим сестрам и братьям это не по нраву. Неподконтрольная воронка слишком опасна, и даже хаос не в силах ликвидировать ее в одиночку». К тому же те хаоситы сдохли. С ее губ сорвался уничижительный смешок. Братец лишился своих глупых солдатиков и вынужден был обратиться ко мне. «Совсем всех солдатиков лишился?» Дроу уже давно поднялся на ноги и даже обошел госпожу тьму, чтобы встать к ней лицом к лицу. Но не слишком близко. «Не проще ли воспользоваться помощью собственных миньонов, чем призывать чужих?» Очень хороший вопрос. Если бы он уделял им хоть каплю адекватного внимания, госпожа брезгливо скривила губы, но их уровень настолько низок, что оставшиеся не способны даже на маломальский приличный призыв твари хаоса. О ликвидации чего-то крупного и говорить нечего. Еще вопросы. «В чем главная опасность воронки и как ее закрыть?» Низким грудным голосом поинтересовалась ведьма, тут же привлекая к себе повышенное внимание всех мужчин. Томной улыбкой дала понять, что все заметила, но не отвела вопросительного взгляда от госпожи. «Сколько у нас реального времени? И будут ли даны в помощь божественные артефакты? Можно ли убивать во имя миссии и вернут ли нас обратно?» Я ставила мысленные галочки в своем списке напротив каждого озвученного вопроса и, одобрительно склонив голову, на всякий случай мазнула внимательным взглядом по остальным членам команды. Их тоже весьма заинтересовали ответы, что благосклонно отметила госпожа и охотно приоткрыла карты. Воронка, как и любое порождение хаоса, меняет окружающее пространство. Флора и фауна мутируют, магия выходит из-под контроля, реальность разрушается. И все это в геометрической прогрессии. Умеренно безопасное время, 2-3 недели. Насчет артефактов и помощи разочарую. Вы — тот максимум, что мы можем себе позволить, чтобы не вносить в мир еще больший дисбаланс. Убивать — на ваше усмотрение. Тьма тонко усмехнулась, и каждый из нас отзеркалил ее улыбку. «Действительно глупый вопрос. Насчет возвращения — все в ваших руках. Справитесь, не только верну, но и награжу. Каждого по заслугам». И снова улыбка, но на этот раз пробирающая до печенок. Условий всего два — закрыть воронку и выжить. «Я понятно объясняю. Выжить обязаны все. Можете сравнять с землей хоть весь континент, но никакой грызни между собой. Узнаю, а я узнаю. И наказание не заставит себя ждать». Пробрала уже куда глубже печенки, но когда тьма тонко усмехнулась, наслаждаясь произведенным впечатлением, я поняла, что лишь сейчас она добралась до самого главного. Воронку закрыть довольно просто. Всего лишь активируйте и бросьте в нее сферу порядка. Кстати, позвольте вас познакомить еще кое с кем. Полковник Шадо Градис, ваш командир и хранитель сферы. Там, где еще недавно стояли дроу и демон, перешедшие ближе к нам, начала медленно светлеть тьма и забилось еще одно сердце. Понятия не имею, как на это отреагировали остальные, а я в полнейшем шоке сделала очередной шаг назад. «Паладин? Нами будет командовать паладин?» «Издеваетесь?» — хрипло выдал демон, бесцеремонно тыча отросшим когтем в мощную фигуру в алом плаще. «Да я лучше прямо сейчас сдохну, чем подчинюсь этому!» «Слабак!» Презрительно процедил бугай в сверкающих латах, и из-под шлема в нашу сторону сверкнули пронзительно синие глаза. Трус и дезертир. «Госпожа, я предупреждал, что это плохая идея. Позвольте мне самому. Эти шестеро — бесполезный балласт, который только замедлит мое продвижение к цели. Не знаю, как остальных, а лично меня ни капли не тронули его нелицеприятные заявления». Тот, кто умер однажды, совсем иначе смотрит на жизнь и ее рамки. Ну а тот, кто познал тьму, уже никогда не подчинится свету на все 100%. «Ты ничем не лучше нас», — произнесла я тихо, но меня услышал каждый, особенно тот, кому эти слова предназначались. «Носишь доспехи и плащ служителя света, а у самого в душе столько тьмы, что она уже льется из твоих глаз. Гордыня сгубила многих, рыцарь». «Заткнись, дохлячка», — яростно прошипел полковник и сделал ко мне движение, но мгновенно замер, когда на его плечо опустилась узкая ладошка госпожи, переместившаяся к нему незаметно для глаза. «Никакой грызни, это приказ». «Она права, и ты знаешь это, Шадо. Не заставляй меня пожалеть о своем выборе». Она говорила спокойно, с едва уловимым холодком, но я прекрасно рассмотрела, как нервно заходил мужской кадык и напряглись широкие плечи. «Только ты можешь активировать сферу, но только они сумеют довести тебя до цели. Ты меня понял?» «Да, госпожа». подобострастным тоном отчеканил паладин, смиренно склоняя голову. «Будет исполнено, госпожа». «У остальных есть еще вопросы?» «Как далеко мы от нужного места?» — недовольно проворчала метаморф, у которой оказался на диво нежный голосок. «Есть ли карты? Компас? Ориентиры?» И снова реакция мужчин меня не удивила. Девчонка оказалась под пристальным изучением трех пар глаз. Не стала бы утверждать однозначно, но, кажется, они даже не догадывались, что белокурая милашка с точёной фигуркой и кошачьими ушками относится к самому хищному и кровожадному под виду данной расы — Некасси. Мало того, что они питаются исключительно свежим мясом, так еще и не брезгуют человечиной, но и остальными расами тоже. Мы довольно далеко от конечной точки вашего маршрута. Хаос уже вносит дисбаланс в магические потоки, и открыть стабильный портал ближе нереально. Тьма нисколько не извинялась, всего лишь констатируя факт. Карты, деньги. Кое-какой провиант и снаряжение. Все в ваших дорожных сумках. На этом все или есть еще вопросы? Все дружно промолчали, торопливо соображая, о каких дорожных сумках речь, по крайней мере, я точно. На что тьма удовлетворенно кивнула и мгновенно истаяла сама в себе. На долю секунды помещение погрузилось в кромешный мрак, но тут же начало освещаться со всех сторон. Вынужденные союзники активировали магию, быстрее всяких документов, выдавая свою суть. Я же спокойно прошла к левой стене, где приметила какие-то вещи, и спокойно изучила ближайшую сумку. Мертвым не нужны глаза, чтобы ориентироваться в темноте. Запахи и звуки прекрасно заменяют зрение, особенно если вокруг так много живых. «Народ, как насчет познакомиться?» Рядом со мной остановился демон, создавший вокруг себя сразу 7 крупных светляков из серого пламени. Заинтересованно пригляделся, оценивая в первую очередь мою внешность. Ох уж эти мужчины! Одобрительно ухмыльнулся и представился первым. «Драго Старос». Ненаследный принц империи Ладис. Огненный хаосит первой ступени. Для вас, красотки, просто Драгос. Фигурой демон лишь немного уступал паладину, но, скорее всего, исключительно из-за доспехов. Черты лица имел крупные и немного рубленные, но в целом симпатично мужественные. Глаза абсолютно черные, без белков, зато брови и коротко стриженные волосы, небрежно торчащие во все стороны, полностью седые. Да, хаос своих не щадит. Впрочем, как и остальные первостихии. Одет ненаследный принц был очень удобно для дальней дороги, словно планировал ее заранее. Кожаные штаны, грубые ботинки с высоким голенищем на толстой подошве, свободная рубаха, плотный жилет наверняка с сюрпризами и фронтоватый кожаный то ли камзол, то ли плащ ниже колена. Из оружия я заметила лишь мощный двуручник за плечом, но это не значило, что у него больше ничего с собой не было. «Виоланта дель Марко», надменно представилась проклятийница, приближаясь к нам плавной походкой от бедра, отчего высокие разрезы на темно-фиолетовом платье расходились в стороны и являли всем присутствующим шикарные ноги чуть ли не до талии и полусапожки из кожи Василиска. Выше талии ее тело обнимал жесткий корсет, представляя нашему вниманию полную грудь, обманчиво хрупкие ключицы и идеальную линию обнаженных плеч. Герцогиня империи Хоростан, хозяйка Бийской долины и проклятого ущелья. Красотка отточенным жестом откинула в сторону истинно черный локон и, словно невзначай, отметила: «Мною проклятого. Можете звать меня госпожа Виоланта». «Хаундайр Кенатте», глухим, словно слегка простужным голосом отозвался дроу, не спеша присоединяться к нам. Вместо этого он предпочел изучить помещение, обходя его по периметру и держа в руке мертвенно-серый светляк. Отличительный признак магии дроу — умельцев подчинять себе все живое. Отступник и изгой. В отличие от паладина и демона, он не имел настолько прокачанной мускулатуры, но я бы не стала списывать его со счетов. Высокий, поджарый, он двигался настолько плавно и бесшумно, что, не слыша я стук его сердца, приняла бы за своего. Но нет, он просто был отменным воином своей расы. Одежда самая неприметная, выдающая в нем бывалого наемника и интересного цвета волосы, криво обрезанные чуть выше плеч, как расплавленная сталь. Интересно, в чем именно он оступился? Леопольд Бружецкий. Сдержанно кашлянул вампир с самого момента пробуждения, так и не вставший со своего места, только перетек в положение сидя, приняв одну из известных мне поз для медитации, словно его ни капли не волновали низкие температуры внутри храма, виконт и ученый. Профессор Грентонского университета магии, заместитель декана кафедры крови. Навскидку Леопольд выглядел лет на 18 человеческих. Тощий, нескладный парень, с крупным носом и широким ртом, но я не спешила обманываться. Тьма не обращает внимания на посредственности, а значит, этот парнишка далеко не так прост, как кажется. Весь в черном, словно в трауре, с неопрятной стрижкой и постоянно сползающей на глаза челкой, он бы выглядел нелепо и даже смешно, если бы не глаза, выдающие его хищный исследовательский интерес и изредка подрагивающий уголок губ. Он находил все происходящее крайне забавным и планировал неплохо развлечься. «Миалао Якутса», — очаровательно улыбнулась Некаси, по моему примеру, успевшая сунуть нос уже в три сумки по очереди. Младшая дочь главы гильдии убийц. Третий клинок страны Алых Восходов. О, кажется, это мое. Прибрав к рукам четвертый по счету дорожный мешок, девчонка игриво подмигнула демону, чьи глаза мигом загорелись азартом, обвела восхищенным взглядом его мощную фигуру и безо всякой причины уставилась на меня. «А тебя как зовут?» «Эмма». «Эмма? И все?» Она с детской непосредственностью наклонила голову на бок и забавно пошевелила ушами. «Еще одна любительница развлечься за чужой счет. С нее станется с точно таким же заинтересованным выражением лица воткнуть мне кинжал в живот и посмотреть, что из этого получится». «Верховный жнец мира Пау», произнесла также спокойно, успев найти среди сумок ту, что предназначалась мне, и медленно поднялась на ноги в полнейшей тишине. «И, как вы могли догадаться, нежить высшего уровня». Я подмигнула опешившей Миалао, прохладно улыбнулась отшатнувшемуся от меня демону, задержала взгляд на слегка побледневшей герцогине, пристально вгляделась в недрогнувшую спину отступника, намеренно проигнорировала заинтересованный прищур вампира и завершила осмотр на командире, который не сдвинулся со своего места ни на шаг, прожигая всех нас откровенно ненавидящим взглядом. Глупый, перед смертью все равны. Но, как это обычно водится, кто-то равнее. «Слушай, это неплохо сохранилось для трупа». Демон быстрее остальных взял себя в руки и прошелся по моей фигуре куда более пристальным взглядом. Скрывать мне было нечего, как и стесняться, так что я спокойно позволила ему рассмотреть даже малейшие нюансы. Мальчишка. В путь через горы я отправилась в простом дорожном костюме, который приобрела не так давно и по весьма удачной цене. Брюки и куртка из кожи скального врана хамелеона. Полусапожки и шкуры гранитной гарпии. Я ценила практичные и удобные вещи, никогда не жалея на них средств. И в то же время никогда не тратилась на лишнее. Я не нуждалась ни в теплых вещах, ни в провианте, и все, что мне требовалось для комфортного существования, это энергия и цель. Без цели очень просто забыть себя и потеряться во тьме. Без энергии невозможно достичь цели. Иногда любопытство толкало меня на приобретение того или иного фолианта, а то и артефакта, но они никогда не задерживались в моих руках надолго. Манией накопительства я не страдала, собственного жилья не имела уже очень давно, так что изучала и избавлялась. «А почему ты не лысая?» С детской непосредственностью полюбопытствовала Миалао, тоже заинтересовавшись моим чересчур здоровым для нежити видом. «И кожа на месте, и глаза — это нормально?» «А ты бы предпочла, чтобы я выглядела так?» Насмешливо поинтересовалась в ответ и активировала морок, который всегда держала при себе. Пустые глазницы, горящие ядовито-зеленым светом, лысый череп без единого следа плоти, но для полноты образа гниющие куски мяса на скулах и щеках, практически не скрывающие мощной челюсти с выдающимися вперед клыками. Истошно взвизгнув, Некаси мощным прыжком увеличила между нами расстояние сразу метра на три и выставила перед собой узкий клинок, окутанный белесым свечением. «Поэтому я предпочитаю образ с волосами». Усмехнулась я пренебрежительно и свернула морок, возвращая себе и распущенные русые волосы до середины спины, и бледно-желтые глаза, чуть подернутые мутной пленкой, и ровную кожу, без единого трупного пятна, и даже заостренные уши, выдающие мою расовую принадлежность. Еще претензии будут? «Ты ведь эльфийка?» — напряженно прищурилась ведьма и, не дожидаясь ответа, спросила еще: «Разве вам подвластна магия смерти? Какой уровень магии у тебя был, раз ты не смогла умереть окончательно?» «Да, я эльфийка», призналась спокойно и также спокойно проигнорировала остальные вопросы. «Разбирайте ваши сумки. Необходимо понять, где мы находимся, и выдвигаться. Командир, что скажете?» «Мы находимся в заброшенном храме стихий», — глухо донеслось из-под шлема. «До ближайшего поселения несколько часов пути по густой чаще. Выдвигаемся через час с рассветом. Идем четко на восток, к центру континента. Кому интересны карты и завтрак, приступайте прямо сейчас. Остановок и поблажек не будет до темноты». «Какой грозный мужчина!» — расфыркалась ведьма, всем своим видом давая понять, что это отнюдь не комплимент, и скептично рассматривая вынутые из своей сумки походные брюки. «Никогда не загадывай наперед, паладин. Кстати, не расскажешь, за что к тебе настолько благоволит тьма?» «Бабушку через дорогу не перевел, милостыню в храме мало подал, свечку за упокой вовремя не зажег». «Не твое дело, ведьма», — с нескрываемой ненавистью процедил полковник и размашистым шагом устремился к дальней от нас стене. «Зачем ты его дразнишь?» Миалао, осуждающе поджала губы и мягкой поступью вернулась к нам, обогнув меня по широкой дуге. «Я тоже не в восторге от его кандидатуры, но приказ начальства не обсуждается, а тьма такими вещами не шутит. Выведешь его, сорвется, а накажут всех». Ведьма с недовольной миной выслушала в целом справедливый укор, однако осталась при своем мнении. «Бесят меня такие псевдоправедники. Правильно Эмма заметила, в его душе не меньше тьмы, чем в наших. Иначе не находился бы здесь, а строит из себя святошу. Мразь двуличная». Неожиданно герцогиня ойкнула, поморщилась и, начав интенсивно растирать правую ягодицу, виновато забормотала себе под нос: «Все-все, я больше не буду. Простите, госпожа». Нам оставалось только догадываться, что это было последнее контрольное предупреждение от тьмы, но ведьма уже независимо вздернула нос и отправилась на поиски укромного места, где могла бы переодеться. Последними свою поклажу разобрали Хаундайр и Леопольд. Причем оба даже и не подумали отнестись ко мне с опаской, спокойно подошли и также спокойно присели рядом, начав изучать нутро дорожных сумок. Не знаю, что положила им тьма, я не торопилась совать нос в чужое добро, а мне досталась удобная сумка-рюкзак с парой запасных рубашек и белья для смены, компактная скрутка-аптечка с мазями-эликсирами и кучей перевязочных средств, а также несколько мощных целебных амулетов. никогда не увлекалась целительством, но ошибиться в принадлежности сумки было невозможно. С внутренней стороны на клапане был вышит знак моего рода. Давненько я его не видела. Покинув отчие стены сразу, как только узнала о намерениях отца прикопать меня у корней священного Мелорна. Мне тогда только-только исполнилось 12, и с тех пор ни разу не возвращалась в родные края. Разве можно считать их такими, если тебе там совсем не рады? Если боятся и ненавидят только за то, что в ребенке проснулась не та магия? Я могла бы убить их всех, но предпочла уйти. Уже в то время во мне было достаточно милосердия, чтобы понимать, смерть не решает всех проблем. Иногда она их только создает. Я бродяжничала, росла, училась. Шли годы, и моя темная сила росла нестабильными волнообразными всплесками, создавая множество проблем не только окружающим, но и мне. Лишь спустя десятилетия я нашла учителя, способного подсказать мне верное направление, нашла и практически тут же потеряла, не справившись с очередным внутренним всплеском, который уничтожил не только учителя и село, где мы остановились на ночлег, но и меня саму. Я очнулась на пепелище, не чувствуя ровным счетом ничего, ни боли, ни сожаления. Ни один год ушел на то, чтобы вернуть себе хотя бы подобие чувств и заняться полноценным самообразованием. Годы, страны, континенты, миры. Моя сила выросла настолько, что разрыв пространства даже между мирами не становился проблемой, лишь бы был полон внутренний резерв и должным образом принесена жертва. Престижные университеты, закрытые академии только для своих, священные храмы в затерянных долинах, частные учителя. Я спокойно тратила десятилетия на самосовершенствование, лучше прочих зная, как опасна необузданная мощь. Я никогда не убивала от скуки или ради развлечения. За моими плечами было достаточно мертвецов, погибших по другим причинам. Впрочем, я редко сожалела о них, серьезно расстроившись всего несколько раз в жизни. То были полезные мне существа, способные обучить и развлечь мудрой беседой. Впрочем, последние несколько лет я уже таких не встречала. Титул верховного жнеца, полученный в мире Пао, ознаменовал, если не вершину моей карьеры высшего лича, то как минимум одну из последних ступеней. Я знала и умела все, что могло знать и уметь существо моего уровня. Выше только боги и демиурги. Рада ли я была? Совсем нет. Скука, бич могущественных и бессмертных. Так что спасибо, тьма. Ближайшие пару недель мне она не грозит.